«Мы хотим создать единый атлас всего мира системы», — восклицает Гринвич, — «создать карту всего и вся, стать теми, кто обойдет весь мир системы. И так уж вышло, что вам нужен я», — ухмыляюсь я. «Так уж вышло», — возвращает мне улыбку Гринвич. «Увы, мы предлагали то же самое магнатам Константинополя и даже викингам Винланда. Но что первые обозвали наше дело тратой ебалов, так и вторые плюнули нам в лицо, сказав перестать заниматься хренью. Я молчу, слушая мужчину. «Вы нужны нам, лорд Шурик», — встает на колени Гринвич, а за ним и его молчаливые товарищи. «Эту великую задачу не исполнить на одном энтузиазме. Как бы мы того ни хотели, но нам не обойтись без спонсора, без лорда, что поддержит наше начинание. И вы решили, что я вас поддержу в отличие от близоруких торгашей. Мы на это надеялись», — признается Гринвич. «Что ж, почему бы и нет? Совершенно искренне произношу я. Это нужное дело, полезное дело. Так зачем ему мешать? Значит ли это, я спонсирую ваше предприятие?» Киваю я. «Спасибо вам, лорд, спасибо». Голова Гринвича встречается с каменным полом, как и дуэта за его спиной. «Но-но, не нужно унижаться», помогаю я подняться мужчине. В его глазах едва ли не слезы счастья. «Вот что значит фанат своего дела. Отправляйтесь вслед за мной в Спарту. Я познакомлю вас с своими картографами. Вместе вы сможете составить единую карту известного нам региона. А уж после мы и поговорим о том, чтобы отправить экспедиции во все уголки мира системы. Вы, святой игрок, право слово», заявляет Гринвич. «Это не так, совсем не так, но оставить после себя карту всего мира системы, стоит признать, я взволнован только при мысли об этом. Так почему бы это не воплотить в реальность в самом деле? Лорд, я или кто, настает момент возвращаться в Спарту. Я дал отсрочку магнатам, чтобы они самостоятельно привели островной союз в нужный мне вид. Естественно, будут недовольные, это несомненно, но магнаты затолкают свое возмущение себе же в глотку. Почему? Потому что они делают все эти жертвы ради еще большей власти. Понеси потери сейчас, чтобы завтра разбогатеть и встать во главе всех прочих кланов, что может быть желанней, а потому до конца месяца особых волнений не должно случиться. Конкуренты донесут на тебя даже при малейшем намеке, и потому магнаты не станут рисковать и поднимать свою жадную голову. А за этот месяц я смогу свободно перевести часть солдат на острова, организовать базы для нашего же флота, обеспечить логистику, запасы продовольствия. Все для того, чтобы в случае восстания раздавить эту гадюку в два счета. Как только магнаты осознают, что они утратили единственный шанс на независимость, будет слишком поздно. А меж тем под властью Спарты уже оказываются едва ли не все известные на данный момент фракции. Краснодар, Винланд, Афины, Вавилон, Лапута, Константинополь, и этого все еще недостаточно, чтобы занять первое место. Я снова сверяюсь с рейтингом фракций в регионе. Первое место все так же занимает Париж. Даже сейчас он превосходит мою фракцию. Удивительно. Просто удивительно. Уже совсем вскоре нам придется столкнуться с этой монструозной фракцией. Техас и Париж. Две последних ступени перед тем, как покорить весь регион. Последний бой. Как там в песне говорилось. Он трудный самый. Вот и посмотрим, так ли это. Я поднимаюсь на борт галеры. Мои подчиненные следуют за мной. Малый, третий, мышь, батон, погода, прайм, руна и все остальные маги. Все здесь. Я делаю глубокий вздох полной грудью. Мы возвращаемся домой. Я не опоздала, не опоздала же, взволнованно пролепетала Фиалка. Она украдкой прошмыгнула в конюшню, пробралась мимо беспокойных лошадей, и только после этого добралась до укрытого тканью прохода. От волнения ее пышная грудь вздымалась при каждом вздохе. Скользнув в проход, она очутилась в укрытом от глаз посторонних уголке. Сюда не полезет ни один законник. Больно надо еще пробираться через стойло лошадей, туда, где нарочно сгребли кучу навоза. Так еще и втягивать живот между стогами сена. Ну его, именно здесь обосновалась первая революционная ячейка Техаса. «Ты опоздала, Ик», — хрюкнул Порт, бывший законник и тот еще пьяница, которого с позором выкинули со службы за бесчисленные попойки. «Ой, а не пойти бы тебе к черту», — проворчала Фиалка и уместила свой зад на кучку сена, что служило подобием сиденья. «Нехорошо это опаздывать на съезд ячейки», — поморщился Алекс, темнокожий дворник, который обеспечил их ячейку этим схроном. Мужчина любил здесь отдохнуть и подремать во время своей изнуряющей, а точнее, унизительной работы. «Угу, Как-никак, а день за днем подметать коровьи лепешки и лошадиное дерьмо мало кому придется по душе. Я бы не опаздывала, если бы эти тупые девицы не задержали мой номер. Проворчала Фиалка, беспардонно забрав у Порта флягу с бренди, и сразу же сделала два больших глотка. Опять выходили на бис со своим многодрыжеством, отдышавшись, продолжила Фиалка, которая была певицей в самом крупном салуне Техаса. Никто тут не ценит настоящее искусство. Инди, невзрачная девчушка, что работала на одной из мануфактур, сморщила носик от ее действий. Порт лишь икнул и только. Алекс покачал головой, нахмурив брови. Но вот их склоки между собой подошли к концу, когда на импровизированной сцене из перевернутого стога сена появились их невероятные лидеры. Товарищи Фиделиче, вечер добрый, товарищи, улыбнулся товарищ Фидель. Да начнется третий съезд нашей партийной ячейки. Ура, наконец-то, всю неделю ждал этого. ХМ, за спиной их команданте висело красное полотно, символизирующие флаг с партой портрет лорда Шурика. Рисовала его сама Фиалка при содействии Инди. Но так как никто из них этого лорда Шурика не видел, то вышло абстрактное нечто. Единственное, что можно было в нем разобрать, это густые усы. Впрочем, самим художницам портрет очень нравился. Перед тем, как мы перейдем к главной теме нашего съезда, сказал товарищ Фидель, есть ли у кого-то вопросы к партии? Нам ведь обещали литры системного сидра, возмутился вечно пьяный Порт. Когда мы его получим? Когда исполним свою миссию и прибудем в Спарту, спокойно ответил товарищ Че. Либо, что еще лучше, когда Спарта прибудет сюда. А что там по программе спартанского театра? Взяла слово Фиалка. Как долго нам еще нужно торчать в Техасе, чтобы наконец-то можно было прикоснуться к прекрасному? Когда Техас падет, то ты сможешь стать частью спартанского искусства, ответил ей Фидель. Наверняка, твой талант оценит по достоинству. А я точно смогу пойти учиться на кузнеца, произнес Алекс. Я уже по горло сыт убиркой дерьма по улицам. Все будет, нужно только подождать, кивнул товарищ Фидель. А Спарта точно спонсирует молодые таланты, с сомнением проворчала Инди. Я бы не хотела сменить одного кровопийцу на другого. Но, нужно всего лишь очень захотеть, и вы достигнете желаемого, заявил товарищ Че. Но довольно вопросов. Сегодня у нас особое собрание. И почему же? А потому что благодаря нашему информатору в рядах работников Техномага, кивок в сторону Инди, мы наконец-то узнали о секретном оружии Техаса. И что с того? Как что с того? Вы забыли нашу главную цель, возмутился товарищ Фидель. Свергнуть эксплуататоров и возглавить революцию, ответили отверженные члены общества. Именно. И пора нам сделать первый шаг на этом пути. А для чего этой ночью мы нанесем свой первый удар, и Техас лишится своего секретного оружия? Воскликнул товарищ Фидель. Ему ответили аплодисментами. Революционная ячейка взялась за свое первое дело. Глава 8. Хорошо идет, смеюсь я, глядя, как легкий кораблик разрезает волны. Даже слишком хорошо, уже не так весело произносит Алекс. Не волнуйся, Алекс, сделаем и тебе шибику. Хлопаю я его по плечу, может, и даже лучше, чем это. Надеюсь на это, вздыхает мужчина. Должен отметить, что эта красотка, одна из лучших шибек, что я видел, вставляет и свои 5 копеек Гринвич, новый капитан судна. Магнаты явно не поскупились, а у них и выбора особого не было, хмыкает Алекс, или отдать свое сокровище, или же все свое имущество и жизни. Так-то оно верно, соглашается Гринвич, но мечта полностью оправдывает свое имя. Адмирал спартанского флота плывет вместе со мной, для изучения опыта, а на деле ревниво разглядывая новое судно. Поначалу оба влюбленных в море капитана косились друг на друга с недоверием, но быстро нашли общий язык. Их объединяла общая тяга к приключениям и новым неизведанным берегам. Так что они не просто любовались кораблем, но смотрели на него и с чисто практическим интересом. Шибека мечта. Именно ее мне подарили магнаты, и на нем же мы возвращаемся домой. Что я могу сказать о подарке? Это, воистину, новый шаг в кораблестроении. Шибека. С чего стоит начать? А с того, что именно на шибеке впервые удается воплотить косое парусное вооружение. Это означает, что корабль может идти под большим углом к ветру и даже лавировать против него. Константинополь в этом опережает все фракции на континенте. Теперь не требуется держать на борту десятки или даже сотни гребцов, что будут толкать судно своими веслами. Нет, теперь корабли могут полноценно ходить под парусами. Это позволяет значительно сократить экипаж, благодаря чему остается в разы больше места для грузов, товаров и запасов продовольствия и воды, что приводит к тому, что корабль в состоянии находиться вдали от цивилизации куда больше времени. Ей не нужно приставать к берегу каждые несколько дней, потому что куча мужиков за веслами просто хочет пить, и никакие опреснители радикально эту проблему не решают. Из-за этого, кстати, именно шибики являлись самыми лакомыми трофеями для викингов. Мало экипажа, зато хабара выше крыши. На узкие и хищные кораблики островного союза всегда шла охота, но без особого успеха. Благодаря своему парусному оснащению и легкому корпусу шибики уходили от драккаров, за исключением тех случаев, когда жадные капитаны нагружали их так, что те едва бортами воду не зачерпывали. К чему я это вообще? А к тому, что со вступлением Константинополя в союз городов, мне будет необходимо выслать сразу целую делегацию для изучения их верфи, кораблей и вообще всего опыта мореходства. Помимо ценных ресурсов на островах, торговые кланы прежде всего полезны как торговцы и мореходы. Их опыт и знания серьезно продвинут спартанскую школу мысли. Уже совсем скоро на наших верфях мы сможем строить что-то новое и грандиозное. Что это будет? Каравелла, галеон, а, может быть, фрегаты? Пока что остается лишь гадать. Но я уверен, что вслед и за армией, флот в том числе ждут великие реформы. На островах я оставляю часть кораблей, преимущественно драккаров с командой. Только они сейчас в состоянии мобильно перемещаться между островами, будучи сразу и гребцами, и морской пехотой, тем самым пресекая любые попытки Константинополя увильнуть от своих обязательств. Более того, кто-кто, а викинги определенно будут держать ухо востро рядом с местными торгашами. Их не подкупишь и не обманешь. Почему? Потому что они и так едва ли не ненавидят местных купцов и дельцов. Валерьян же удержит их пыл в узде и не даст ситуации накалиться, в этом я в его способностях не сомневаюсь. Отчасти, я оставляю викингов и потому, что я все еще не доверяю магнатам. А вдруг они попробуют взбрыкнуть, пока я отсутствую, викинги должны оказать им достойный отпор, а заодно и обрушиться на острова магнатов при необходимости, а там уж и мы прибудем на помощь. Но да забудем пока об островах. Вместе с подарками от магнатов с собой я везу и полные трюмы провизии для Спарты и Союза городов. В Константинополе уже формируется несколько торговых флотов, которые станут курсировать между островами и континентом, так что можно смело заявить, что вопрос голода перед нами больше не стоит, совсем, и это радует. Меня беспокоит другой вопрос. Спокойное плавание на борту комфортного судна дает мне время подумать, и все проблемы тут же всплывают в голове. Прежде всего смущает то, что в Спарте нет никакого кадрового резерва. Назначение Валерьяна стало чистым экспромтом, но при этом я отчетливо сознаю, что ставлю на должности не самых способных управленцев, а тех, кто предан лично мне. Это не умаляет способностей Валерьяна, но факт остается фактом. В Спарте нет никаких институтов, что готовили бы управленцев и лордов-наместников. Колька, Мустафа, майор, Михалыч, Валерьян, имеют ли они все необходимый опыт для управления своими поселениями? Не особо. Из всех моих наместников, способности из прежней жизни есть только у Богучарова, и тот прошел долгий путь от лживого и вороватого политика к настоящему лидеру. Да, мои ставленники стараются, работают, не покладая сил, и это заметно. Кроме того, прокачать нужные способности можно с помощью навыков. Взять за пример хотя бы мою политику. Но здесь срабатывает и другое. Расставляя верных людей по разным фракциям и полисам, я ослабляю себя самого. Если раньше я стоял плечом к плечу с майором, Михалычем, Малым и Колькой, то теперь они все раскиданы по огромной территории. Каждый сам по себе по сути удельный правитель, власть которого основана на подчинении лорду Шурику. Спарта сейчас больше всего подходит на ранний феодализм. Как я не хотел этого избежать, пришел ровно к этой структуре. Уже сейчас я закладываю мину под собственный же фундамент. Если так все и продолжится, то в какой-то момент моя фракция окончательно превратится в лоскутное одеяло. Как скоро кто-то из лордов-наместников допустит ошибку? Как скоро законы в самой Спарте и на ее окраинах начнут различаться, а после и вовсе противоречить друг другу? В истории подобное происходило не раз и не два, когда империи рассыпались на множество более мелких образований. А если что-то случится со мной, про худший исход с перерождением не хочу и думать, но если я снова застряну в каком-нибудь походе действительно надолго, сначала придет конец союзу, а затем и Спарта вполне может развалиться на десяток отдельных городов и полисов, просто потому, что лишь я ее и объединяю. Я не могу этого допустить. Мне нужны чиновники, профессиональные, обладающие должным опытом управления и способные его использовать во благо фракции. Нечто подобное было в Римской империи или же в Древнем Китае, когда страной управляли ученые-мужи, а не неучи-феодалы. Впрочем, разводить жуткую бюрократию и раздувать госаппарат в десятки раз – также не выход. Но и оставлять этот вопрос без должного внимания – нехорошо. Пожалуй, нужно будет бросить клич для всех игроков в Союзе и попробовать отыскать более-менее опытных чиновников и госслужащих. Уверен, их опыт на Земле, может, сумеет развеять некоторые мои сомнения, а также указать на верное решение. А проверить их способности в деле способ найдется. Второй вопрос, который меня беспокоит, это передача книг магов. Так-то, стоит в теории передать их своему окружению, сделать преданных мне игроков еще сильнее и могущественнее, но с этим есть неувязочка. Мало кто из спартанцев качался, как маг, то есть вкладывал все в интеллект и мудрость, таких, единицы. А отдавать фолиант прокачанному воину, это то же самое, что выбросить драгоценный артефакт в печку. Слишком уж нерационально, выхлопа от такого мага будет чуть, ведь и качаться от 34 уровня до 35 в разы сложнее, чем от того же 10 до 11. В итоге мы получим магов, чьи способности будут первого, второго или пятого уровня. То же самое, что было со мной, когда я, уже будучи воином, стал развивать магию. Да, сейчас я кое-чего достиг, но сколько это потребовало сил, времени и финансов. Тогда, может, стоит выбрать несколько перспективных новичков и всучить им книги. В таком случае будет решен вопрос с эффективностью. Куда проще будет прокачаться магу-нулевику, нежели уже сформировавшемуся игроку. Но, опять же, вопрос, а кто гарантирует преданность такого новичка? Это Ботана, мышь или Люси я знаю достаточно долго и всецело им доверяю. А как довериться новичку? Сила может и вскружить голову. И что прикажете делать с таким наглецом? Будет дерзить, придется бить по рукам, к добровольному сотрудничеству это не особо толкает. В общем, тоже мутный вариант. Остается пока Шамбала, но я еще не знаю, как ее вплести в свои планы. Должен же быть какой-то метод для отбора достойных кандидатов в маги, или нет? Короче, еще один вопрос на повестке дня. Но пока отвлечемся от всех этих наполеоновских планов. Все это я буду решать уже по прибытии в Спарту. Сейчас же мне следует озаботиться совсем иным. Большая часть галер направляется в сторону Солнечного берега и бухты Уилсона, а я же на Шибике и с небольшой группой сопровождения двигаюсь к утесу. Зачем? А потому что мне необходимо обсудить ряд вопросов с моим старым знакомым и местным лордом-наместником, Богучаровым. Вижу, патруль, прием, прием, прошептал Алекс, подметая улицу и скосив взгляд в сторону проехавшей тройки всадников. Ты же понимаешь, что находишься от нас в нескольких метрах, прыснула фиалка, поправляя свою прическу. И что, дай хотя бы роль свою отыграть, а? Пробубнил мужчина, ворча себе под нос и отслеживая перемещение игроков по улице, в любом случае вроде все тихо. Ясное дело, что тихо, цокнул порт, опрокинув флягу с бренди, сейчас как раз идет пересменка патрулей. Все внимание законников сосредоточено на том, чтобы поскорее добраться до ближайшего трактира, да запрокинуть стопку-другую перед тем, как вернуться в бараки, где как раз я и должна их перехватить. Важно кивнула фиалка и чуть приспустила края корсета, тем самым сделав свое декольте куда заметнее. Алекс на ее действия тихо сглотнул, а порт лишь усмехнулся и приложился к фляге. «Все, пора ик», — крякнул он, — «а иначе все сроки просрем». Мужчина первым двинулся в сторону бара, фиалка, выждав какое-то время, проследовала за ним. Алекс же остался подметать у входа, обеспечивая наблюдение за внешним периметром. Найти искомых законников оказалось просто. Дуэт сидел у барной стойки и о чем-то меж собой перешептывались. Фиалка довольно сверкнула глазами и двинулась в их сторону. «Мальчики, не желаете угостить даму?» Обольстительно улыбнулась она и выгнула свою спинку. Служители закона тут же окинули ее плотоядным взглядом и радушно улыбнулись. «Для такой красавицы ничего не жалко», — рассмеялся более опытный из их отряда мужчина. Закрутив ус между пальцами, он тут же заказал что-то алкогольное. Фиалка же вовсю отыгрывала свою роль, моментально вовлекая двух законников в ничего не значащий разговор. Тут взмахнуть кистью, здесь подмигнуть, там чуть наклониться вперед, демонстрируя ложбинку между грудей, и вот, все их внимание сосредоточено на ней и только ней. Как раз когда их диалог мог перейти в более горизонтальную плоскость, в одном из номеров на втором этаже бара, со стороны игровых столов раздался ругань и дикие вопли. Законники мигом забыли о ней и ринулись разнимать пьяную драку между портом и еще одним местным завсегдатаем. Фиалка же воспользовалась этим моментом, чтобы подсыпать слабительное в стопки ее новых знакомых. Лютая смесь из высушенных грибов, кореньев и прочей мелочи. Оказывается, товарищ Фиделини такое раздобыть способен. Уже через 5 минут дуэт вернулся с виноватыми улыбками. «Прошу прощения, мы не могли не вмешаться», — вздохнул усатый. «Нехорошо оставлять даму в одиночестве», — фыркнула Фиалка. «Чтобы загладить свою вину, вам придется выпить еще по одной. Это мы с радостью». Рассмеялись законники и опрокинули свои стопки в себя. И уже через 10 минут появился первый эффект. Законники синхронно переглянулись и, даже не попрощавшись, двинули в сторону туалета. «Порт, с тобой точно все в порядке?» — проныл один из законников. «Как ты держишься?» «Да мне то что», — хмыкнул алкаш. «У меня кишки луженые. А вот вам не повезло. Видать, бармен опять бухло с навозом бодяжить стал, чтобы крепче шибало». «С навозом», — выпучил глаза второй часовой. «Да шучу я», — заржал порт. «Вообще-то, его присутствие на особо секретном посту было неправильным. Законникам полагалось прогнать алкаша в шею. Но что делать, если диарея так скрутила им живот, что только помощь порта и помогла дойти до места несения службы?» Предыдущая смена глянула на это неодобрительно, то ничего не сказала. «Кому охота ввязываться в спор, если ночь холодна, а впереди ждет бар с алкоголем, танцами и девчонками? Да и порт, вроде как, свой, хоть его и уволили. Если вам не вмоготу, то сгоняйте до сортира, а я тут посторожу», — предложил пьяница. Правда, порт, один из стражников, уже приплясывал, чтобы удержать позывы. «Спасибо, порт. С нас выпивка, порт. Бегите уже, цепные псы режима», — пробормотал алкаш. Правда, вторую часть фразы он сказал так тихо, что его никто не услышал. Законники умчались в сторону уличного туалета, где их уже будут поджидать товарищ Фидели, товарищ Че. Избежать теплой встречи у законников уже не получится. А это значит, что первый этап их плана исполнен, как надо. Уже через несколько минут из темноты появились лидеры ячейки в сопровождении Инди, Фиалки и Алекса. Последние трое тащили с собой заколоченный ящик. Вся компания шустро проникла внутрь мануфактуры, ворча и перешептываясь между собой. «Какого черта мы вообще тащим эту тяжесть? Что в ней вообще такого?» — бормотала Фиалка. «Там, наше спасение», — хмыкнул товарищ Че, — «так что поаккуратнее». «Куда нам идти?» — поинтересовался Фиделю Инди. Девчушка указала на закрытый ангар в отдалении. «Туда». Они едва ли не на цыпочках добрались до указанного ангара, после чего, выломав одну из технических дверей, они увидели то самое секретное оружие Техаса. «Ба, да это же, ик, целый дирижабль!» — воскликнул порт, и тут же схлопотал ладошкой по голове. «Ты чего шумишь, идиот?» — зашипела на него Фиалка. «Хочешь, чтобы нас всех тут повязали?» «Простите, мадмуазель, тише ты, да не орите вы оба!» — попробовал вмешаться Алекс, но сделал лишь хуже. «А ты не лезь!» Не обращая на перебранку внимания, Фидель обратился к Инди. «И много у Техаса улучшенных воздушных шаров?» — уточнил мужчина. Девчушка нахмурила брови, точно вспоминая содержимое остальных ангаров, в которых они сшивали ткань для куполов, вместе с другими швеями. «Нет, это единственный прототип», — заявила она. «Лучше не придумаешь», — хохотнул Фидель. «Ставьте ящик прямо под дирижабль». Революционеры исполнили его приказ, когда как товарищ Че вскрыл кинжалом крышку ящика и открыл прятавшееся внутри устройство. «Что это такое?» — нахмурила бровки Фиалка. «Какой-то механизм. Откуда только эти трубки?» — прошептала Инди. Алекс промолчал, не став делиться своим профессиональным мнением. «Да это же самогонный аппарат!» — едва ли не запищал от восторга порт. «Это мне, спасибо большое!» — «Это не для тебя, порт», — хмыкнул товарищ Фидель, — «и ты поймешь это через 15 минут». «Уже 10», — поправил его товарищ Че. «10, уже», — хмыкнул Фидель. «В таком случае, ребятки, нам следует поскорее свалить отсюда». «А то что?» — спросили революционеры. «Сами увидите». И, как и произнес товарищ Фидель, уже через 10 минут секретное предприятие объяло слепительный шар света, вслед за которым по Техасу пронеслась взрывная волна, выбивая стекла на окнах и вытаскивая из постели всех игроков города. Система, по одной ей ведомой причине, по-прежнему не позволяла гнать крепкий алкоголь. Законники тут же направили многочисленные отряды для расследования инцидента. Игроки носились по улицам, не понимая, что происходит. Война, чума, испытание поселения, что стряслось, и кто в этом виноват. Уже этой же ночью на стол лорду-шерифу лег отчет о том, что первый прототип дирижабля оказался уничтожен мощным взрывом. Такой силы, что он разрушил весь ангар, а вместе с ним и хрупкий корпус прототипа. Стражников, которые должны были охранять ангар, так никто и не нашел. Видимо, они погибли в результате диверсии. Единственный свидетель, алкаш Порт, заявил, что постовые были какие-то странные. Но кто будет всерьез верить алкашу? А ко всему прочему, на стол лорда легла листовка. Одна из тех, что внезапно после взрыва появились на улицах Техаса. Свергни тиранию угнетателей. Разорви оковы. Стань частью движения за свободу. Фронт освобождения Техаса. А под текстом изображен портрет неизвестного лорду-шерифу мужчины. Сделан он был настолько коряво, что ни черта не разобрать. Разве что густые усища прослеживались вполне отчетливо. «Коммунисты, что ли?» — хмуро произнес лорд-шериф, тряся головой, чтобы прогнать наваждение. «Красная угроза. Этой ночью ему не суждено было уснуть. Глава 9. А хорошо, работа идет, высказываюсь я, идя по новому причалу из камня. Киото подсобил», — сухо отвечает Богучаров. «Я прибываю в утес под самое утро, и сразу же становится очевидной разница в климате между островами Константинополя и континентом Союза. Небо серо-синее, укрытое одеялом из облаков. Горные кряжи теперь скрывают снежные шапки, а строящийся полис возвышается серым монолитом над Черным морем и его волнами, что разбиваются о скалы. Здесь уже не то, что купаться нельзя из-за низких температур, но и без шубы или толстого плаща и околеть недолго. Богучаров встречает меня в черном меховом плаще, доходящем до самых пят. Едва я схожу на берег, он передает точную копию своего одеяния. Имя. Плащ из ласки. Уровень. Уникальный. Описание. Плащ из ласки лучше всего стирать с лаской, но за неимением ее можно обойтись и хозяйственным мылом. Плюс 10 к ловкости. Плюс 8 к выносливости. ХМ. Хороший и добротный плащ. Насколько я помню, именно в горных кластерах между Киото и Утесом оказалось больше всего монстров, подобных ласкам, норкам и им подобным куньям. Благодаря чему даже в столь непростую погоду тропы между двумя полисами все еще заполнены игроками. Преимущественно авантюристами, охотниками и редкими группами торговцев, что ищут ценный мех и пушнину. Вдвоем с лордом-наместником мы поднимаемся по петляющей дороге вверх к Утесу. Тут и там можно заметить патрули из мрачных и немногословных демонов Утеса. Образ последних выживших осаду перешел на все подразделение и теперь превращается в некий кодекс. Меньше слов, больше дела. Шевели руками, а не языком. И Богучаров является ярким примером данного принципа. За месяцы моего отсутствия Утес снова ожил. Исчезают дымящиеся руины. Улицы больше не завалены каменной крошкой и строительным мусором, а стены не выглядят жалкими грудами камней. Нет, Утес воспрял из пепла и стал еще лучше прежнего. Мощные крепостные стены были сдвинуты дальше от прежних границ, тем самым значительно увеличивая пространство для жилых кварталов. Торговые улочки трансформируются в проспекты, а от гавани идет не просто вытоптанная тропа, а полноценная дорога из камня. Она же тянется в сторону горных массивов Киото и исчезает в лесах на востоке. Когда был уничтожен Альянс, ничто более не мешало Союзу проложить дороги между поселениями. Так, от Утеса дорога идет к Киото и Риму. От Рима она уходит к Вавилону и Москве. К этой цепочке подсоединяется теперь и Милан. Подобное решение серьезно облегчает жизнь для торговцев Союза, а также упрощает связь между фракциями. Одно дело – расчищать снег с уже проложенной дороги, и совсем иначе – заниматься тем же самым в голой степи. Короче, несмотря на зиму, жизнь в Союзе ничуть не утихает. Торговые караваны ходят, что по морю, что по суше. Да, не так часто, по причине самых настоящих метелей, но все же ходит. Но вернемся к Утесу. Из небольшой крепости этот полис превращается в торговый центр всего региона. Сюда свозят продукцию из Рима, здесь же присутствуют дельцы из Киото, Афин, Винланда и Солнечного берега. Сюда нередко прибывают и торговцы из Вавилона со Спартой, так как по морю доставить товары куда проще и быстрее, чем по заснеженным дорогам. А теперь к этой веренице грузов добавится и островной союз. Уже сейчас становится ясно, что Утес является настоящей торговой столицей региона. Даже не Вавилон с его расположением в сердце степи. Море дает слишком большое преимущество. Именно море стало источником богатства для множества империй. Да, одним из первых маршрутов, что был способен озолотить смельчаков, являлся шелковый путь из Китая в Рим и Европу. Но уже через несколько сотен лет его легко обошел морской путь из Индии в ту же Европу. А там и знаменитый арабский треугольник между Африкой, Европой и Америками. Море – символ богатства. Именно морская торговля в состоянии возвысить целые государства. Меж тем мы гуляем с Богучаровым по улицам Утеса. Всюду стучат молотки, эхом разносятся команды бригадиров, носятся туда-сюда носильщики с древесиной и тачками, набитыми стройматериалами. «Еще пара недель и займемся финальной отделкой», – произносит Богучаров. Грудь не выпячивает, но на его губах проступает едва заметная улыбка. И все же бывший депутат серьезно изменился. Прямо, как и сам Утес, теперь мужчина действительно радеет за это место, за игроков, что здесь поселились. «Много торговцев посещают полис?» – спрашиваю я. «Немало», – кивает мужчина. В основном из Киота и Рима, из Винденда и Афин пока только редкие караваны доходят. Вскоре добавится и Константинополь, усмехаюсь я, а они за дело возьмутся крепкой хваткой. Утес переживал и не такое, фыркает Богучаров. Мы останавливаемся на одной из торговых площадей, которая наполовину заполнена торговцами, а вторую занимают строительные леса. На одном из столов мы рассматриваем план полиса сверху. Как мне известно, Богучаров и тут свою руку приложил. Полностью продумав новую планировку поселения от и до, предусмотрел все риски и опасности, определил все, что только может пойти на пользу в случае новой войны. И, стоит признать, градостроители из Богучарова выходят ничем не хуже, чем из того же Михалыча. За время своего плавания, говорю я добрался до границы региона. Границы региона, хмурит брови собеседник. Именно, киваю я, как оказалось, чтобы выбраться из региона, как и в кластере необходимо объединить большую часть населения, что означает, нас ждет новая война, отмечает Богучаров, смотря в никуда. Его явно преследуют не самые приятные воспоминания осады афинянами, когда, действительно, когда война постучится в нашу дверь вновь, не знаю, честно отвечаю я, точных сроков дать не может никто, даже система, но факт остается фактом. Мне нужна информация о фракциях, что еще могут скрываться в регионе. Утес становится торговым центром всего Союза, и я надеюсь, что ты сможешь воспользоваться этим. Мне необходимо собирать слухи от приезжающих, спрашивает Богучаров, усмехнувшись. В свое время он неплохо поднаторел в этом в Вавилоне. Не зря же клуб «Незабудка» находился под его непосредственным наблюдением. Именно, подтверждаю я, построю веселительные заведения, бордели, казино, клубы, бары, да что угодно. Но все это должно быть направлено на то, чтобы добывать необходимую нам информацию. Предупрежден, значит вооружен, задумчиво выдает Богучаров. Именно, киваю я, Союзу и Спарте нужно знать заранее о своем противнике. Если не о численности их армии или флота, то хотя бы расположении. Остальным уже займется разведка и диверсанты. Кстати, раз подняли вопрос о неизвестных фракциях, чешет проступившую бородку Богучаров, некоторые авантюристы рассказывали, что видели непонятных игроков на севере. Далеко, в горах неподалеку от Рима, дополняет мужчина, на контакт они не вышли, да и враждебности не проявили. Но, кто знает, что они задумали. Обратите особое внимание на этих слухи, командую я, а также узнай по возможности все, что сможешь о Техасе и Париже. Вероятность, что кто-то оттуда посетит наши края, невелика, но кто знает, сделаю, кратко отвечает Богучаров. Вот и замечательно. Возвращение в Спарту проходит тихо и мирно, без помпы и торжеств. Новость о победе над Лапутой и Константинополем, конечно же, до города дойдет, и потребуется организовать очередной праздник. Как-никак, а подобное мероприятие как никогда необходимо, чтобы развеять мрак наступившей зимы. Проведя вечер с супругами, выслушав отчеты от министров и поняв, что ничего серьезного не произошло за время моего отсутствия, я прохожу в зал к стеле. Поселение. Спарта. Уровень. Город. 2. Бонусы. Плюс 10% защиты против диких животных. Плюс 10% защиты против захватчиков. Плюс 10% урон, наносимый жителями поселения. Плюс 10% скорости роста растений. Плюс 10% скорости роста домашних животных. Бафы остались теми же с моего прошлого визита. Друго дело, население. Население. Один лорд, 4 жены лорда, 312 граждан, 1353 жителей, 2100 рабов, 3778 игроков. Население одной только Спарты увеличивается в 3 раза. Виной тому массовый поток новичков из кластеров. Аналогичный рост замеченный в прочих полисах. И это при том, что мы находим далеко не всех еще новичков. Так что можно смело заявить, что население может перенести еще один скачок. Куда больше меня интересуют показатели общего развития фракции. Индексы. Экономика. 25-100. Политика. 18-100. Культура. 17-100. Армия. 26-100. Армия и экономика претерпевают ощутимый рост с момента моей последней проверки. Но это и так понятно. Тут играет роль и развитие утеса, и захват Константинополя, да и просто укрепление связей внутри Союза. Что меня беспокоит, так это практически никакой рост политики и культуры. Та же система намекает мне, что нужно что-то делать, и что вопрос с кадрами все еще остается открытым. Как и вопрос о подготовке этих самых кадров. Ебалы. 39.078. Место в рейтинге. 61.243. Далее я захожу в системный магазин. С момента повышения Спарты до города 2-го уровня уже проходит несколько месяцев. Но, стоит признаться, только сейчас у меня появляется время, чтобы подробнее изучить полученные от прохождения испытания новинки. До этого момента все было как-то не до того. Голод, война с Альянсом, моя командировка до Винланда, захват Афины, битва за Вавилон. А сразу же за всем этим и сражение с наступающим голодом. Нет, нельзя сказать, что я не проверил новые чертежи сразу же по возвращению в Спарту. Это было бы кощунством. Но, вынужден признать, число новинок в магазине системы превосходит все, что было прежде, в несколько раз. Так что, на одно только изучение списка новинок у меня уйдет несколько суток беспрерывного чтения. Потому, эта сверка и была отложена до более подходящего момента. Да и не обнаружил я чего-то прям невероятного, что могло бы серьезно изменить уклад Спарты. Тем более, что профильные руководители, которые имеют доступ к стеле и так приобрели все необходимое, для развития на новый уровень кузнец, мастерских и прочего. Зато выход на второй уровень города обеспечивает меня целым новым классом построек. Правда, там их пока всего 2, но зато очень актуальные. Имя. Чертеж школы. Описание. В который раз в первый класс. Пройди тесты от системы и получи ускорение я изучению той или иной книги. Крайне полезное издание. Цена. 500 ебаллов. Имя. Чертеж университета. Описание. Хочешь новую профессию или даже класс? Тогда добро пожаловать на этап высшек к образованию. В разы жестче, в разы сложнее, но и в разы ценнее. Доступно лишь для тех, что закончили школу. Цена. 1000 ебаллов. Почему меня заинтересовали эти 2 чертежа? Для начала стоит пояснить про то, как сейчас игроки и новички, в целом, приобретают профессии, классы и навыки. Для этого они поначалу проходят курс молодого спартанца от мыши. Здесь же им дают их первые профессии благодаря повторению самых простых действий. Копание картошки, первая битва с тушканчиками или иными монстрами, работа в мануфактурах. Все это минимальный базис, необходимый каждому. Далее, игроки могут свободно посещать библиотеку, где их ждет широкий выбор всевозможных книг. Как-никак, а та же Геля и Хрюша едва ли не каждый день покупают книги в магазине системы, чтобы продолжать расширять ассортимент библиотеки. Так вот, здесь уже каждый выбирает, что ему душе угодно и что ему необходимо. Сборники о том, как нужно правильно готовить азиатскую еду, инструкции для начинающих ювелиров, медицинские учебники, позволяющие стать медбратом или медсестрой. Именно библиотека сейчас позволяет спартанцам выбирать профессию, какую им только захочется. Единственный минус в том, что для изучения каждой книги необходимо потратить несколько суток, если не недель, из-за чего порой происходит так, что кто-то забирает желанную книгу и приходится ожидать момента, когда ее вернут в библиотеку. Так, много офицеров вынуждены дожидаться того, как их предшественник дочитает сводку правил настоящего стратега, одна из самых полезных книжек для каждого военачальника. Этакий аналог творения Сунь Цзы. Класс новый не даст, но даст небольшой баф для прямых подчиненных. Что же может изменить школа и университет? А то, что школа позволит получать бафы в изучении книг. Если просто читать книгу самому по себе, то на это уйдет неделю с небольшим. После же прохождения школы, можно будет ускорить это самое чтение в несколько раз, что сэкономит кучу времени. Но и это еще не все. Самым ценным оказывается университет. Ведь он, внимание, позволяет обрести профессии, которые ты так просто не найдешь в мире системе. Где ты добудешь так просто архитектора, или юриста, или хирурга. Ни врача, ни строителя и ни офисного планктона, а настоящего профессионала университет необходим нам. Он позволит достичь нашей фракции совершенно нового этапа развития, да и заодно поможет игрокам выучить то, чего они не смогли еще на Земле, и все благодаря системе. Вопроса со школой даже не возникает. Михалыч моментально поддерживает мое начинание и предлагает построить школы не только в Спарте, но и в других полисах, а конкретно во Вратах, в Сладкой Жизни, в Солнечном Берегу, Утесе, Краснодаре, Афинах и Вавилоне. Куда больше возникает проблем с размещением университета. Сооружение представляет из себя несколько корпусов. Это вам не какой-то барак, который можно разместить где угодно. Мне даже приходится устроить совет с министром строительства Свая и Михалычем. Университет нужно совместить с Шамбалой, восклицает Свая. Пусть будет и наука и магия. Нет, лучше расположить вплотную к главному храму, качает головой Михалыч. Так будет куда лучше. Мы не станем ничего совмещать, хмурюсь я. Университет – это такое же сердце фракции, а потому его следует разместить в отдаленном и тихом месте. А может сделать так же, как мы поступили с той же Шамбалой, уточняет Свая. То есть, интересуюсь я, раз университет столь важен, то разместим его в долине, а это хорошая идея. После продолжительной беседы я предлагаю построить университет на западе долины. Таким образом вся долина будет разделена на несколько частей. Восток отдан главному храму нашего пантеона, север принадлежит Шамбале, а запад как раз отойдет новому светилу образования. На юге же находится у нас сама Спарта. И когда, казалось бы, все вопросы решены, я обнаруживаю маленькую неувязочку. А именно, кто будет обучать игроков в университет и в школе? Кто будет стоять у руля всего этого и помогать учащимся? Мышь и так у нас занята выше крыши, Луна и вовсе отвечает за кадровый отдел. Кому поручить работу в университете и школах? И тут до меня доходит. Руна же рассказывала мне во время моего пребывания в Лапуте, что большая часть магов с летающего острова – это бывшие аспиранты, а это по сути свои полноценные преподаватели, которые, за неимением кого-то еще, могут мне очень и очень пригодиться. Так, я вызываю в поместье лорда всю эту ораву и рассказываю свою идею. Нет, нет, нет, и еще раз нет. Возмущаются маги, мы сбежали от этой работы, чтобы к ней никогда больше не возвращаться. Уж лучше копать картошку, чем учить кого-то. Кивают маги-артефакторы. Руна также кивает вслед за своими коллегами, из-за чего мне приходится глубоко вздохнуть. Увы, дамы и господа, но много выбора у вас нет. Просто нет, качаю я головой, Спарте необходимы учителя, хоть какие-то, да и к тому же вы забыли, что месяц вам придется поработать в качестве рабов Спарты, так что марш за кафедры. А как же кокосы и плантации, вздыхает Оникс, а это, мои товарищи, не работа, а отдых, усмехаюсь я, так что, вы готовы приступить к работе в качестве учителей, а нам дадут розги или хотя бы деревянные линейки, чтобы мотивировать игроков учиться, спрашивает Руна. Думаю, мы сможем что-нибудь придумать. В таком случае, лорд Шурик, считайте, что мы согласны. Глава 10. Заняв глубокое кресло на открытой террасе поместья, я наблюдаю за строительством школы. Полностью закутавшись в меховой плащ, я делаю большой глоток из дымящейся кружки. Что может быть лучше системного сидра? Подогретый системный сидр с пряностями. Получается не хуже глинтвейна. Да и все дополнительные бафы сохраняются. Напиток проносится по пищеводу, прогоняя любой намек на утреннюю промозглость. Утро в Спарте, особенно зимой, начинается рано. Еще затемно на улицах появляются дворники, новички и соцыки, которые расчищают на улицах сугробы, накопленные за ночь. Игрокам в этом активно помогают кабаны, которые таскают за собой специальные щетки. Таким образом у нас получается хрюкающая снегоуборочная машина. Корми ее только морковкой да картофелем, и никакого бензина не надо. Красота же, пока над городом в небо поднимаются сотни столбов дыма, это в камины и жаровни закидывают новые партии дров, я задумчиво стучу пальцами по кружке. Строительство школы начато, как и университета, и это не остается без внимания спартанцев. Слухи о новых сооружениях разносятся по городу. Шило в мешке не утаишь, да и особой тайны из их предназначения я не делаю. Наоборот, думал, что надо будет как-то привлекать жителей к посещению храма науки. Все спартанцы уже давно вышли из школьного возраста, кто захочет снова сесть за парты. Даже о какой-нибудь разнарядке думал. К счастью, я ошибался. Уже сейчас меня заваливают, кто бы мог подумать, прошениями о зачислении в школу системы. Вот так вот. Взрослые дяденьки и тетеньки просто умоляют меня разрешить им повторно пройти этот путь. По крайней мере, надеюсь, не придется проходить заново все классы от первого до выпускного. Нет, система бы не стала подобного проворачивать. Ведь не стала бы. Меня куда больше удивляет то, что игроки, которым, казалось бы, грех жаловаться на свое положение, изъявляют столь рьяное желание учиться. Казалось бы, зачем? Пожалуй, не зря в прошлом говорили, что образование – это привилегия богатых и знатных. Именно игроки, облеченные наибольшей властью в Спарте, присылают мне письма с просьбой попасть в школу. Да что там письма? Некоторые лично навещают меня в поместье лорда, чтобы озадачить этим вопросом. Так, только за сегодня ко мне на чай успевают заглянуть майор, Михалыч, Третий, Мышь, Луна, Ромашка, Марка, Свая, Батон, Патрик, Тахич. Изврат даже прикатывает одним из рейсов на чугунке Мустафа с супругой Наной. Не обходит стороной этот вопрос и моей жены. Хрюша, Геля и Алиса, которые теперь кружат вокруг меня как акулы, почуявшие первую каплю крови. Попробуй тут еще выскажи им то, что места для обучения в школе ограничены и всех не запихнешь. Семейный скандал обеспечен. Ворона присылает ко мне Мэнфи, которая успевает про все узнать аж из Вавилона. Из Вавилона, Карл. У нее что, своя сеть информаторов, или же это у моих жен своя отдельная линия связи? Угу, ментальная, иначе и быть не может. Из сладкой жизни изъявляют желание приехать Колька, а также Бобр, который надеется сослать в школу своего младшего сына Шмеля и еще пару внуков. Этот дед Прохиндей сразу же чует выгоду в предстоящем предприятии. Даже Мирантис навещает меня ночью во сне, говоря, что хочет присоединиться к всеобщему веселью. Вот только богине красоты я сразу же даю отворот-поворот. Мне бы своих управленцев разместить кое-как, что уж говорить о заскучавшей богине. Подозреваю, что от нее в школьных классах толку точно не будет. Мирантис на подобное отношение обижается и возвращается в главный храм со словами: «Я буду жаловаться в высшую инстанцию. Ну-ну, я погляжу еще, как ее черти что будет отчитывать из-за того, что она отвлекает меня и других от важных дел». Заскучала, видите ли, может, спросить у древнего ужаса, где там ближайшие подземелья с кобальдами. Закину туда Мирантис в одиночку, и будь что будет. Даже помирев, она так или иначе вернется в пантеон. Заодно и развеется, бедняжка. Короче, вокруг появления первого образовательного учреждения от системы зарождается самый настоящий ажиотаж. Игроки горят нетерпением, все жаждут узнать, какие тайны готовит им система, и главное, что даст обучение в итоге. Люди давно ощущают острую необходимость роста. С повышением уровней, набор новых навыков становится все сложнее. К тому же, он до сих пор ограничен либо военной сферой, либо ремеслом и сельским хозяйством. Другими словами, ты можешь стать строителем высокого уровня, но не архитектором, кузнецом, но не инженером. Нужные книги, конечно, появляются время от времени в стиле. Мышь и Луна, которые занимаются кадровым вопросом, охотятся за ними, как коршуны за перепелками. Вот только, чтобы изучить подобную книгу, требуется несколько дней, а то и недель. Можно ли оторвать того же Патрика или Тахича от их мастерских или производственных цехов на неделю? Все наше производство рухнет, да и нужная профессия попадает по принципу везения. Поэтому большинство наших управленцев постигает свою науку по ходу дела, а ведь при этом прокачанные и разнообразные навыки со временем становятся все ценнее. Школа, а позднее университет могут полностью изменить эту ситуацию. И дело даже не в том, что многие из нас до сих пор живут жизнью самых настоящих дикарей и пещерных людей, убивая друг друга ради крупиц опыта. Нет, система пробудила в людях жадность. Именно так, и никак иначе. Жадность до новой силы, жадность до новых знаний, жадность до все более высокого уровня. Характеристики, профессии, классы и навыки. Все это лишь подстегивает к все большему росту, толкает нас вперед. Учиться, впитывать в себя все новые и новые знания, умения. И чем выше ты забираешься, тем острее это чувство. Этот голод уже просто не проигнорировать. Нам всем так и хочется узнать, какое еще испытание подкинет нам система. Мы горим желанием его пройти и стать лучше себя прежних. Стать лучше того, что есть сейчас. Только сейчас я осознаю, насколько значительными постройками являются школа и университет в мире системы. Они буквально толкают тебя вперед, пока остальные вынуждены плестись сами по себе. Школы во всех полисах Спарты, а затем и Союза позволит нам серьезно сократить время на подготовку профессионалов, на обучение реальных экспертов. А университет, о, уже совсем скоро он станет магнитом для всего Союза. Самые высокоуровневые, талантливейшие игроки будут стекаться в стены Спарты, только чтобы получить возможность пройти здесь обучение. И это станет еще одним из многочисленных крючков, что привяжет наших союзников к Спарте. И никуда им будет уже не деться. Все эти мысли проносятся в моей голове. Я сопровождаю их еще одним глотком сидра из фляги. В дверях террасы появляется посыльный из гвардейцев. Еще один проситель пойти который раз в первый класс. В первый раз это было смешно, во второй вызывало улыбку, но не тридцатый же в самом деле. Тяжело вздохнув, я поправляю плащ и возвращаюсь в свой кабинет. Работа, увы, не волк, ее так просто не прогонишь. Ее делать надо. Шурик, что ты скажешь насчет этого? Кружится на носочках Хрюша. Черно-белая школьная форма, состоящая из черного платья и белого фартука. Прямо-таки классика Советского Союза. Отдает и ностальгией, и каким-то ноющим напоминанием из детства. Красиво, признаю я. Опрятно, чистенько, прямо под поход в школу. А этот фасон, спрашивает уже Геля, которая предстает в костюме на азиатский манер. Женский пиджак, рубашка, заправленная в короткую юбку, галстук, а также туфельки на ногах. А, может, лучше юбку покороче? Задумчиво выдает Алиса, которая сейчас и вовсе одета в приталенные брюки и сорочку. Деловой стиль в квадрате. Побойся системы. Куда уж короче, возмущается Геля. Ну, есть куда, поддакивает подруге Хрюша. Геля смотрит сначала на одну, затем на вторую и раздраженно фыркает носом, на мгновение разбивая свой привычно спокойный образ аристократки. Да ясное дело, есть куда, но мы не в незабудку собираемся же идти, а в школу, заявляет Геля. Ага, а люди будут там те же самые, закатывает глаза Алиса, и девушки хихикают над ее шуткой. Мне же остается тяжело вздохнуть. В такие моменты осознаешь, что с тремя женами никаких походов по магазинам не надо. Они и дома примерку могут устроить. В итоге, мне и самому не удается остаться в стороне. Честно говоря, я не планировал тратить свое время на просиживание штанов за партой. Все свое участие я собирался ограничить церемонией открытия. Но в итоге я понимаю, что, если нет возможности прекратить безобразие, надо его возглавить. Угу, элита Спарты пойдет в школу и без своего лорда. Кощунство в самом же деле. Уважаемые ученики, мы приветствуем вас в стенах храма знаний, вещает Руна со сцены. А блондинке очень даже идет стиль строгой учительницы. Губки поджаты в противовес уже привычной для меня улыбке, очки на переносице, офисная тугая юбка, жилетка, а также все та же белоснежная рубашка с какими-то рюшечками на груди. Позади нее в свободной рубахе, тяжелом плаще и грубых штанах возвышается Оникс, прямо-таки местный физрук. Замечаю я и Алану, а также несколько магов-артефакторов. Угу, самый настоящий педсовет первой муниципальной общеобразовательной школы в Спарте, лучшем поселке городского типа на весь регион. Вы вступаете в лучшую пору своей жизни, которая запомнится вам на всю оставшуюся жизнь, о которой вы будете вспоминать с любовью и ностальгией. Все продолжает директриса Руна. Я с ухмылкой осматриваюсь по сторонам. Кого здесь только нет. Михалыч собирает вокруг себя высших управленцев из Спарты и ближайших поселений. В противовес ему формирует и свою клику майор из самых перспективных офицеров и мастеров. Отдельной компашкой становятся мои супруги, вставшие за моей спиной, и уже к которым сами по себе подтягиваются все дамы, такие, как Луна, Мышь, Ромашка и остальные. Неожиданно для самого себя я оказываюсь в самом настоящем цветнике. Женские шепотки, сплетни и смешки буквально окружают меня со всех сторон. Какого черта, а? Почему учебный процесс еще даже не начался, а я уже хочу сжечь всю школу целиком? После вступительной церемонии мы наконец-то заходим внутрь школы. В школе всего два этажа, несколько кабинетов, своя столовая и кухня, тренировочный зал и даже актовый зал. Но самой примечательной частью школы являются четыре класса, что находятся на втором этаже. Класс естественных наук, класс общественных наук, класс инженерных наук, а также класс культуры и искусства. В чем же их особенность? А в том, что именно в каждом из них нас ждут свои отдельные испытания. Как по итогу работает структура школы? Каждый день ты можешь пройти 7 уроков в любом из представленных классов. Каждый день тебе предстоит выполнить по одному испытанию, что представляет из себя тест на знания, кругозор и вообще проверку всего того, что ты успел изучить внутри школы. Мало того, что каждый урок прибавляет тебе мудрости и интеллект, вплоть до того, что ты можешь поднять до 5 очков каждая из характеристик, так еще за посещение каждого конкретного класса и успешное прохождение испытаний система дарует тебе баф. Как этот баф выглядит? А вот так, например. Поздравляем! Вы достигли невероятных высот в общественных науках. Вы прошли испытание на 95-100. Вы получаете баф в знаток истории. Имя. Знаток истории. Описание. Сдувать пыль с книги – это еще не значит, что ты знаешь ее от корки до корки. Предоставляет 50% баф к скорости усвоения следующей книги из следующих категорий. Управление персоналом, международные отношения, менеджмент, нефтегазовое дело. Что любопытно, школа дает тебе баф к скорости обучения. Это да, но она не говорила, что эти бафы ограничены какой-то конкретной темой. То есть хочешь освоить новую книгу об осадном оружии, то будь добр пойти в класс технических наук и там зубри материал для следующего испытания. Поздравляем! У вас наивысший результат испытания в вашем классе. Поздравляем! Плюс 2 к интеллект, плюс 2 к мудрость. Получен титул «Любимчик учителей». Имя. Любимчик учителей. Описание. Не стукач, а ответственный. Не сноб, а серьезный молодой человек. Не зануда, а будущее светило науки. Удваивает награду за успешное прохождение испытаний, пока вы держите за собой наивысший результат в классе. Ах да забыл добавить. Если ты получаешь лучшую оценку из своего класса, то система дает тебе возможность заработать больше очков характеристик. Очень даже приятная мелочь, которая и так заряжает мотивацией даже самых черствых и равнодушных игроков. Таким образом, уже на следующем испытании в классе технических наук я наблюдаю следующее. «Луна, дай списать», — шепчет Михалыч. «Не дам». «Ну дай». «Молю, у меня 7-й вопрос пустой». «Ответь наугад», — цокает Луна. «Там открытый вопрос», — вздыхает Михалыч. «Открыто отвечай наугад», — добивает его кадровичка. «Видал, как она его, тычет в меня локотком Хрюша», откинувшись на спинку скамьи и весело улыбаясь. Алиса и Геля, разместившиеся за нами, поддерживают подругу шепотом. «Боже, я будто действительно снова в школу попал, только теперь к тем самым балаболкам на задних партах. Система, верни меня на первую. Там вообще никто тебя не трогает, не считая преподавателей». Михалыч и майор, оказывается, разыгрывают очередной любовный треугольник. На этот раз их целью оказывается Луна, наша кадровичка. Вот не везет же мужикам, уже во второй раз сцепились между собой. Так, майор первым занимает парту в центре класса и уступает место улыбнувшейся Луне. Зато Михалыч позже подсказывает ей же у доски, когда система выбирает ее для случайного испытания, очередной механики школы. Система через персонал или же от себя может выбрать любого ученика и поставить перед ним квест на мгновенный ответ. Ответишь, молодец, получи очко харизмы в копилку. Не смог, вот тебе штраф к результату ближайшего испытания. Все прямо как в школе. Короче, уроки, зубрежка, сплетни, страсти и Санта-Барбара. Если я раньше и сомневался, то теперь я очень даже уверен. Школа к нам вернулась во второй раз. А это значит, что самое время заканчивать ее экстерном и переходить на следующий уровень. Но до тех пор, опять 2, визжит Хрюша. Да как так-то? Глава 11. Школьная столовая. Сколько боли, воспоминания и вместе с тем любви и ностальгии в этом словосочетании. Кто-то ее боится до коликов в животе и вьетнамских флешбиков о тушеной капусте, пахнущей половыми тряпками, а кто-то вскидывает очи к потолку, вспоминая булочки с корицей, и мечтает вернуться в прошлое и скупить весь буфет. В школе от мира системы имеется и своя столовая. Поначалу я даже не мог понять, для чего в школе что-то, кроме обычных учебных классов. Это просто подражание стандартам Земли, или все эти помещения несут некий функциональный смысл. Но что самое удивительное, когда мы заходим в столовую, то перед нами появляются строки от системы. Внимание! Вы активировали скрытый квест «Кушайте, не обляпайтесь». Имя. Кушайте, не обляпайтесь. Описание. Котлетку. Тебе. Котлетку. Мне. А все оставшиеся. Татьяне Борисовне домой. Переживите школьный обед в числе последних 5 выживших. До окончания испытания покидать столовую запрещается. В случае выхода из нее, квест будет провален. Пережить школьный обед, это что же получается? Нас попробуют тут прибить или отравить. Я осторожно оглядываюсь по сторонам, но ничего подозрительного не обнаруживаю. Вроде все тихо и спокойно. Делаю несколько шагов по белоснежной плитке. Никто на меня не прыгает из-под столов или табуретов. Да и кого я ожидал, честно говоря, домового, бабайку, угу, школьных духов, не сдавших ЕГЭ отличников. Не стойте столбом, скоро будет обед, восклицает неожиданно для всех Алана, чья голова показывается из-за раздаточного стола кухни. Алана, это вы тут квест устроили, возмущается Хрюша, уперев ладони в бока. Не мы, а система, отвечает ей Алана. У нас как бы тоже свой квест есть. И какой же, интересуюсь я, а вот такой. И после взмаха ладони мулатки передо мной мелькают новые строчки. Имя. Откорм малышни. Описание. Голодные и отчаявшиеся. Вашим ученикам необходима пища для работы головой. Ведь всем же известно, зачем нужна нам голова, чтобы в нее есть и носить шапку. Так исполните хотя бы первую потребность. Приготовить школьный обед по выданным рецептам. Система оценит качество приготовленной пищи и в зависимости от результата выдаст свою награду. Как любопытно. А рецепты у вас нормальные? Ничего там необычного не нашли? Мухоморов там, поганок, галлюциногенов? Задумчиво чешу я подбородок. Да нет, самые обычные котлетки, смеется мулатка. Только сейчас я замечаю, как она крутит ладонью, на расстоянии помешивая кофейную гущу в чане. Вот это я понимаю, маг полезен во всем, и в хозяйстве, и на поле боя. С макарошками, усмехаюсь я, нет, с пюрешкой. Ясно, перекинувшись еще парой фраз с девушкой, я возвращаюсь к своим супругам. Странно, очень странно, ученикам дается квест, пережить обед, а учителям поручают нас накормить. При этом никакой отравы или еще чего в рецептуре не обнаружено. Монстров, нет, никаких врагов тоже. Ну с неподземелью же появиться прямо посреди обеденного зала, офицеры и мастера от голода уже гремят вилками и ложками о столы. Высшие управленцы устраивают какую-то задушевную беседу за своим столом. Да так, что их хохот эхом разносится по залу. И лишь мой стол опять оказывается цветником. Понятно, что со мной садятся жены, к ним подсаживаются их подруги. И в итоге я опять оказываюсь в женском коллективе. Нет, ну в самом деле что за дела-то такие? Почему я оказываюсь в среде слухов о будущем показе мод, о том, какие модные дома смогут принять участие в следующем мероприятии, чьи линейки одежды самые лучшие и сочные, по мнению женского большинства?